Пятый год по летоисчислению нового мира. Ангар номер 39. Порто-Франко. Не пью. Правильно? Я вот тоже сейчас это допью и брошу. Голоса звучали совсем рядом. Рядом, но как-то неестественно и плоско, как через вату. И говорят на русском. Это еще что такое? Все наши гости уехали, и русских среди них не было. «Эй, кто там петь надумал? Вчера не нагулялись?» Я поднял голову от подушки. «Горло вырву!» «Не бузи, Нардин, никто ничего не пьет!» Раздался голос Шая. «Это фильм!» «Фильм? Какой еще к дьяволу фильм?» «Ты что, Поль, совсем тут одичал? Про видеомагнитофон слышать не доводилось?» «Черт побери!» Я сел на койке, стирая ладони остатки сна. «Да, уже начал забывать. В этом мире быстро отвыкаешь от таких привычных вещей, как телевидение, реклама и кинотеатры. Были разговоры про создание частной радиостанции, но идея быстро заглохла». «Смотрю, белое солнце пустыни», — пояснил Шая. «Вчера вечером взял у Насти. У нее есть несколько кассет с русскими фильмами». «Да, конечно, совсем забыл. 2 дня назад мы притащили в вагончик телевизор и видеомагнитофон, обнаруженный в одном из ящиков. Была и видеокамера. Но кого нам здесь снимать? Разве что Рина. И то с сюжетами будет сложновато. Или он что-нибудь грызет или дрыхнет, раскинувшись на свободной койке. Вот и сейчас рисенок развалился на кровати Эндрю, прикрыл глаза лапой и тихо сопит, уткнувшись носом в подушку. Все, поспать уже не получится. У Карима после последней контузии случались перебои со слухом, и звук телевизора он выкручивает на полную громкость. Пока я принимал душ, он приготовил кофе. Кофейный аромат несколько примирил с ранним подъемом. Выбиваю из пачки сигарету. Звонкий щелчок зажигалки. За окном висели предрассветные сумерки. Все еще спят. И только в вагончике Чамберса окно светится привычным бордовым светом. У него что, приступ бессонницы? С другой стороны, нет худа без добра. Если не спит, значит, можно поговорить о делах. Оставив Карима досматривать фильм, я вышел на улицу и направился к Джеку. «Ну что, голова не трещит после вечеринки?» — спросил я, вваливаясь к шефу. «Иди ты к черту, Нардин!» — хмуро отозвался Чамберс. «Еще бы, столько выпить! А мы тебя предупреждали?» «Предупреждали. Говорили, что незачем мешать вино, виски и пиво?» «Говорили. Пить надо что-то одно, и желательно русскую водку. Под правильную закуску, разумеется». «Этот Рэндалл, мать его так, пьет как лошадь и не хмелеет». Он тяжело вздохнул и приложил к голове холодную банку пива. «Профессионал». «Тебя тоже дилетантом не назовешь», — успокоил я начальника и устроился на свободном стуле. Стул жалобно скрипнул, но выдержал. Хлипкая здесь мебель. На письменном столе царил беспорядок. Лежали какие-то коробки, пачки бумаг и пустой рюкзак Тернера. «С какой радости вчера надрался?» «Не знаю, накатило что-то». «Опять воспоминания?» «Нет». Чамберс лениво отмахнулся. «Скорее, усталость. Мне иногда кажется, что я слишком долго живу. Как ни крути, но в жизни есть определенный рубеж, за которым все выглядит иначе. Иначе смотришь на окружающих, на мир и на воспоминания. Ты начинаешь ценить то, что было, и перестаешь жалеть о том, чего у тебя никогда не будет». «Ясно», — отрезал я. «Устал, значит, от жизни. Меланхолик ты наш новоземельный. Джек, по-хорошему, тебе надо вздуть за такие мысли, чтобы дурь выбить. И не надо дергать на меня бровями. Ты начальник или так, погулять вышел? Запомни, это не усталость, а неправильное восприятие мира. Уезжать пора. В дороге все дурные мысли выдует и хандру как рукой снимет. Поверь, я знаю». «Он еще будет рассказывать, как там бывает». «Что поделать?» Я развел руками. «Если до самого не доходит, то надо объяснять». «Шел бы ты, Поль, прямо и никуда не сворачивая». «А я и пришел к тебе о делах поговорить, если точнее, о людях». «О людях?» Чамберс обреченно вздохнул и поставил пивную банку на стол. Судя по переполненной пепельнице, он спал всего несколько часов. «Давай о людях, если больше поговорить не о чем. С кого начнем?» «С пьяницы Джека Чамберса», — ухмыльнулся я и разложил на столе бумаги. «Ладно, не кипятись. Тебе, как я погляжу, и так хреново». «Сказал бы я». «Учти, за язык тебя никто не тянул. Итак, мистер Чамберс, скажи мне вот что». Я сделал небольшую паузу, собираясь с мыслями. «Билл Тернер, Анастасия Федорова и веселая компания в виде 3 охранников-отморозков. С этими ребятами все ясно. Они больные на всю голову, но тебе такие и нужны. Есть несколько вопросов о 4 оставшихся. Первый из них – Александр Козин». «А что с ним не так?» – удивленно дернул бровью Чамберс. «Прекрасные рекомендации. Хороший механик-водитель, полярник. В новый мир пришел 2 месяца назад». «Все так», — кивнул я и бросил взгляд в личное дело. 42 года, в хорошей физической форме, рост 1,85 м, вес 95 килограммов. Русые волосы, глаза темно-серые, на правой руке не хватает мизинца. Разведен, детей нет, разбирается в радиоделе. В старом свете работал в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте. Участвовал в 5 экспедициях в Арктике и 3 в Антарктиде. «И чем он тебе не нравится?» «Мы не говорим о моих симпатиях, Джек. Если бы Козин отправился куда-нибудь на север, то все понятно. Привычный для него климат, привычная работа. За каким дьяволом он пришел в новый мир? Здесь лед можно увидеть только в холодильнике. Экзотики захотелось? Сомневаюсь. Он, судя по всему, видывал такие виды, что нами не снились. Покоя? Откуда ему взяться здесь, этому покою?» «Хорошо, я подумаю над этим. Давай дальше». «Андрей Никоненко». «Стоп!» При этом имени Джек хлопнул ладонью по столу. «Да, он уже не молод. Ему почти 60 лет, но...» «59», — уточнил я. «Нам чертовски повезло, что мистер Андрей идет с нами. Это профессионал экстра-класса. Такого картографа, как он, в новом мире больше не найдешь. Он большую часть своей жизни провел в различных экспедициях и силен, как медведь. Тут ты можешь быть спокоен. Это человек с большой буквы». «Окей», — я поднял ладони. «Значит, с ним заканчиваем. Идем дальше». Джерри Стаут, 34 года, рост 1,70 м, вес 82 килограмма, близорук, коренной американец, холост, детей нет, работал на кафедре Ельского университета, занимался биологией. Судя по его досье, подавал большие надежды. Холеный голубоглазый блондин с ямочками на щеках. И вдруг этот плейбой идет в поисковую партию? Да, здесь хорошо платят, но и риск не маленький. Тебе не кажется это странным?» «Да, с этим парнем не все ясно», — согласился Чамберс. «Но другого, свободного биолога, на базе нет. Дальше». «Елена Куликова», — начал я. 29 лет. Окончила 1-й Ленинградский медицинский институт». «Можешь не продолжать», — Джек вдруг весело засмеялся. «Медики в новом мире на вес золота. Я не знаю, почему вы так не взлюбили друг друга, но лучше бы вам, ребята, подружиться». «Смотри сам», — буркнул я. «Мое дело предупредить». «Ладно, Поль, оставь свои бумажки, я посмотрю. Ты лучше сюда взгляни, видишь?» И хмурое лицо Чамберса неожиданно просветлело. Он разложил на столе потрепанную карту, бережно разгладил ее ладонями, прижал завернувшийся уголок пустой кружкой и уставился на бумагу. «И что именно я должен увидеть? Твою похмельную физиономию или грязную кофейную кружку, которую наш Билл оставил на твоем столе?» «Тоже мне, остряк-самоучка!» — пробурчал он и ткнул пальцем в карту. «Сюда смотри!» «Так бы сразу и сказал. Обзывается еще». «Это что такое? Новый город? Откуда?» «Нет, это не город. Форт. Толстяк Рэндалл поделился информацией. Он его и основал. Крестный отец, мать его так». «Крестный, говоришь? Слушай, а ему подходит это звание? Есть в нем что-то такое?» Я развел руки в сторону. «Основательное». «Лишний вес», — подсказал Джек и расхохотался. Новым поселением на карте нового мира оказался Форт Ли. Он расположился на берегу, в 2000 километрах, к западу от форта Линкольн. Экспедиция Алекса Рэндалла Ли не зря потратила деньги ордена. Кроме уточненной береговой линии, на карте синели 2 извилистые черты – реки. Одна из них, в дельте которой и разместился Форт Ли, получила имя Большая. На старой карте эта часть побережья была изображена отдельными участками и, как правило, с большой погрешностью. «Далеко твои приятели сходили, ничего не скажешь. Долго бродили?» «Они вышли из порта Франко год тому назад. На 10 машинах. 2 утопили. Эти упрямые черти пытались идти вперед, когда начался сезон дождей. Еще одну потеряли при возвращении. В новом форте Рэндалл оставил большую часть команды. Там сейчас около 30 человек. Говорит, что они там неплохо развернулись». «У нас всего 3 машины. Надо еще парочку взять. Будет что утопить по дороге». «Очень смешно, да?» — кивнул Джек. «Слушай, легенда, а почему к нам такая несправедливость? Мы, значит, пойдем на 3 машинах, а они, как господа, раскатывают целой автоколонной? Еще и служебный транспорт топит, не глядя. Непорядок». «Потому что они — экспедиция, а мы — поисковая партия. Улавливаешь разницу?» «Не совсем». «Ничего, старина, с бывшими военными такое случается. Особенно с парашютистами. Вам, как говорится, все равно, что пулемет, что виски, лишь бы с ног свалило. Ладно, так уж и быть. Объясню. Тебе повезло, что я сегодня добрый». Чемберс посмотрел в окно и задумчиво поскреб щетину. «Экспедиции в новом мире идут в те места, где люди уже бывали. Как правило, проверяют, уточняют и наносят данные на карту. Они работают по меткам, которые предоставлены разведчиками территорий. Поисковые партии, которые мы представляем, это и есть те самые разведчики, стая гончих. В разговорах эти понятия часто путают, но между нами большая разница. Мы никогда не отправимся на разведку большим коллективом». «Дешевле?» – уточнил я. «Я бы сказал иначе. Целесообразнее». Джек наставительно поднял указательный палец и продолжил. «Согласись, что для Ордена списать безвозвратные потери 10 человек легче, чем потерять экспедицию из 40 или 50 человек. И совесть меньше мучает». «Несмотря на это», — он пропустил мои слова мимо ушей, «информация, которую мы приносим, стоит 10 таких экспедиций, понимаешь?» «Стараюсь. Я еще раз посмотрел на карту. Хорошее они место выбрали». «Да, нам очень повезло. Просто сказочно». «Еще бы, такая промежуточная база». «Именно, Поль, именно. Через 3 дня туда отправят небольшую грузовую посудину. Ты ее должен помнить. Мы на ней ходили в Форт Линкольн». «Эта плавающая корыта еще не утонула? Через 3 дня, говоришь? Так быстро?» «Я сам удивляюсь. Орден в последнее время сильно озаботился расширением обитаемой части своего мира. Чему бы это, не знаешь?» «Откуда мне знать, Джек?» Я укоризненно покосился на шефа. «Ладно, это их проблемы. Давай наши обсудим». Через 1,5 часа, набросав список дел на сегодня, я выполз из вагончика на свежий воздух. Ветер дул со стороны моря, и в воздухе пахло солью и гниющими водорослями. Обвел взглядом территорию. Народ уже проснулся и пытался трудиться. Я повернул за угол и столкнулся с... «Твою мать!» «Привет, Поль!» — просто сказал Виктор. «Чемберс у себя?» «21-й год по летоисчислению Нового мира. Северу от перевала Арчкорд». Несколько бандитов неторопливо шли к пещере, где держали приисковых рабочих. Рабов, если быть предельно точным. Один из чеченцев прихрамывал. Он немного отстал от своих приятелей. Остановился, прикурил сигарету и заковылял дальше, припадая на левую ногу. Они подошли к входу, который был закрыт грубо сваренной решеткой. Рядом, привалившись спиной к скале, на корточках сидел караульный. Через несколько секунд двое бандитов передали коллегам свое оружие и вошли внутрь. Спустя минуту вернулись обратно, таща за собой 4 пленников. Пинками согнали их в кучу и заставили сесть на землю. Одежда, превратившаяся в лохмотья, истощенные и потемневшие от грязи бородатые лица, длинные спутанные волосы, закрывающие тусклые глаза. Люди еще живы, но разве это жизнь? Они даже думать разучились. Один из рабов, мужчина лет 30, настолько изможден, что даже не пошевелился, когда чеченец ударил его ногой в спину. Безвольно мотнулась голова. Он упал и завалился на бок. Послышались смех и гортанные выкрики. Слов было не разобрать, но мучители веселились вовсю. Через 1,5 часа к этой группе подошли еще 2 мужчин. Один из них, Асхат, был вне себя от злости. Это выдавали его движения. Они были нервными, рваными, будто человек сомневается в каждом движении и ищет любую точку опоры. И такая точка опоры нашлась. Рабы. Мужчина подошел к группе невольников и внимательно посмотрел на измученных людей. Так смотрят на стадо баранов, собираясь приготовить шашлык. Выбирают, кто первый пойдет под нож. Безучастно. Асхат повернул голову и что-то сказал Умару Гаргаеву. В ответ тот лишь пожал плечами и отрицательно покачал головой. «Посмотри, как они трясутся!» — оскалился Асхат. «Эти твари боятся смерти!» «Смерти боятся все!» — спокойно ответил Умар. «Мои шахиды не боятся!» «Это означает одно — они тупы и невежественны. Или они надеются попасть в рай? Как бы не так!» «Что?» «Ничего, Асхат, ничего. Это всего лишь старые мысли старого человека. Но ты забыл слова, которые сказал Абу Хурейра». «Абд ар-Рахман ибн Сад. Абу Хурейр. Один из 10 сподвижников пророка Мухаммеда». «Первым из тех, над кем будет произнесен приговор в день воздаяния, будет тот, кто умер мученической смертью. Он предстанет перед Аллахом, даст знать о своих дарах, и Господь признает их. И тогда Всевышний спросит Шахида: «И как ты распорядился ими?» И тот ответит: «Я сражался за тебя, пока не умер мученической смертью». И ответом ему будут следующие слова: «Ты лжешь. Ты сражался, но лишь для того, чтобы о тебе могли сказать: он храбр и отважен. Так о тебе и говорили». И потом, по предписанию Аллаха, Шахида протащит лицом вниз и сбросит в ад. Закончил Гаргаев и умолк. «Я тебя не понимаю, Умар!» — покосился на него Асхат. «Что именно ты не понимаешь?» «Ты начинаешь говорить, как наш старый мулла!» «Твой мулла тебе таких слов не скажет, а я уже слишком стар, чтобы играть в эти игры!» Несколько секунд Гаргаев молчал, потом поправил висящий на плече автомат и сказал: «Мне здесь делать нечего. Если буду нужен, найдешь в палатке». Асхат проводил недовольным взглядом уходящего Умара, а потом повернулся к бойцам. Несколько отрывистых фраз, и они, повинуясь жесту хозяина, схватили пленников. Выволокли их на окраину лагеря, где среди валунов был свободный от камней пятачок, похожий на арену. Пленники сбились в кучу и замерли, бросая осторожные взгляды на палачей. Было в этом что-то звериное, первобытное, стайное. А потом началось то, ради чего их сюда привели – казнь. Обычное для этих мест зрелище. Не прошло и получаса, как все было закончено. Пленников зарезали, и они даже не сопротивлялись. Вот один из палачей торжествующе взревел и поднял на вытянутой руке отрезанную голову. Послышался одобрительный рев его приятелей. Надо заметить, это было заметно. Убивали так, словно позировали для невидимых зрителей. Уж слишком много ненужного шума и пустой бравады. Бандиты, а точнее Асхат, не ошиблись. Зрители были. В 200 метрах отсюда, укрывшись между утесами, за этой бойней наблюдали 2 человека. «Зря я его тогда не добил!» – прошипел Шая. «Зря», – согласился Поль. «Но выбор, если память не врет, был невелик. Или оставить живым, или погибнуть вместе с ним. Кстати, а он знает, что мы здесь, поэтому и устроил этот спектакль». «Уверен?» «На все 100%. Посмотри на этих людей. Они истощены до предела и работать не могут. Отработанный материал. Их все равно должны были уничтожить. Но вместо того, чтобы тихо пустить им пулю в затылок, Асхат решил устроить представление. Любит он дешевые эффекты». «На что он надеется? Что мы сорвемся их спасать? Это глупо». «Глупо, но вода камень точит». «Тварина!» А Гаргаев почти не изменился. Постарел, конечно, но все такой же упрямый. Судя по его жестам, у них не все гладко. «Асхат — обычная тварь», — пожал плечами Шая. «А Умар — воин. Хорошо, что Никита этого не видит. На одном из пленников демидовский камуфляж. Точнее, то, что от него осталось». «Уходим отсюда», — кивнул Нардин и осторожно покинул свой пост.